Глава 11. Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит. С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина». И они говорят: «В нем бес». «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет». И они говорят: «Смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников». Но Божья мудрость своими делами оправдана. Затем Иисус стал укорять города, где было совершено большинство его чудес, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Если бы в Тире и в Сидоне свершились те чудеса, какие свершились у вас, они давно бы в рубище и пепле покаялись. И потому говорю вам, Тиру и Сидону будет легче в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, до небес тебя превознесут? Нет, до недр земных низвергнут. Если бы в Содоме свершились те чудеса, какие свершились у вас, он бы стоял и поныне. И потому говорю вам, земле Содомской будет легче в день суда, чем тебе». И сказал тогда Иисус: «Отец, владыка неба и земли, благодарю тебя за то, что ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть. Придите все ко мне, измученные тяжкою ношей. Я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди мои просты, и ноша моя легка».